Самоконтроль. Замечательная фраза, не помню уж кем сказанная. «Все болит у дерева жизни». Боль – манифестация жизни. Не случайно и эта популярная шутка. Если вы утром проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. И еще вспоминаю мудрые слова Александра Меня. «Пока есть гнев, есть надежда. Равнодушие – это смерть». Когда думаю о любви и нелюбви, единственно верный для меня критерий – боль. Любовь – это боль, все остальное – не любовь. Может быть, влюбленность, приятное времяпрепровождение, еще что-то. О какой бы любви речь ни шла – к женщине, к папе, маме, брату, другу, Богу – больно, значит, сладко. Можно даже плакать от сладости боли. Во времена наших частых сидений в ЭТО на студии Горького по сценарию Гены Шпаликова снимался его первый фильм «Застава Ильича» Марлена Хуциева. Мы с Тарковским играли там небольшие роли. Вокруг картины еще задолго до выхода был немыслимый ажиотаж, то ли потому, что это сценарий Гены Шпаликова, то ли потому, что режиссер – герой неореализма, точнее, неосоцреализма, то ли потому, что в картине снимались не актеры, а также очень молодые, талантливые актеры. Пришла на кинопробу и Марьяна Вертинская, там я с ней познакомился. Нет надобности рассказывать, как во времена нашей молодости звучало имя Александра Вертинского. Естественно, отсветы его озаряли и дочерей. В нашем семействе, правда, обстояло несколько по-иному. Так или иначе, мы были воспитаны во вкусах деда, а для него все, выходившее за рамки Моцарта, Баха и Прокофьева, уже никуда не годилось. Чайковский именовался пошляком, Вагнер не заслуживал доброго слова, ни одного произведения кончить не может. Ну, как дед мог относиться к Вертинскому? Вертинский — это кабаре, декаданс, а само слово «декаданс» было для деда ругательством. Когда началось наше увлечение Вертинским, деда уже не было в живых, но имя это я впервые услышал от него пренебрежительно, через губу. Вообще, если бы я сказал ему, что люблю Чайковского, очень люблю «Серебряный век», что мне очень нравится Игорь Северянин, не знаю, что бы он со мной сделал, но если вдуматься, для деда и Репин, и Чайковский были почти современники, так же, как для меня с Тарковским современником был Пырьев. Мы с Андреем не выносили его, а теперь без слез не могу смотреть «Кубанских казаков». Пырьев для меня уже классик, его картины вызывают чувство нежности. Современники друг друга не выносят, о чем могу судить и по себе. Дистанция времени многое ставит на свои места. У Марьяны были синие глаза, вздернутый нос и рыжие волосы. Когда она сидела на подоконнике, казалось, что перед тобой картина Маргетта. Глаза сливаются с окружающим небом. Лицо, а за ним сквозь дыры глаз небо просвечивает. У меня есть замечательная фотография, где нас вроде как и не видно. Мы с ней идем по бульвару. Есть еще очень хорошая фотография. Мы сидим на съемках, там и Гена Шпаликов. Естественно, Кончаловка при всем этом не могла не присутствовать. Съемочные дни часто оканчивались у нас дома. Был момент в жизни, когда на вопрос «что такое счастье?» я мог бы ответить только единственным образом. Счастье – это сидеть у Вертинских, когда за окном идет снег, смеркается, еще не зажегся свет, сидеть и пить чай с Марьяной. Были у нас такие времена, когда я стоял перед ней на коленях и говорил: «Марьяна, я хочу, чтобы ты была с нами на Новый год». Она отказалась, у нее были другие планы. Марьяна курила, что мне не нравилось, вела неспортивный образ жизни, что мне тоже не нравилось. Была очаровательна, что мне очень нравилось. Она была вся такая легкая, непредсказуемая, небесная. Была и такой же сейчас осталась, добрая, безалаберная, с детскими маленькими руками, с бесшабашным хиповым пренебрежением к условностям жизни. Рядом была девочка с раскосами, граненными, как стаканы, глазами, уже покорившими зрителей в алых парусах. Настя. Ребенок. Шепелявый ребенок. Очаровательный. Конечно, эти сестры были звезды. Уже надвигался Гамлет, где Анастасия сыграет Офелию. Впрочем, в то время мы думали, что Гамлет не состоится, и что Смоктуновский сыграет Андрея Рублева. В те годы тусовки происходили по квартирам. После 12 посидеть было негде, кроме ресторана Внуковского аэропорта. К нам домой приходило каждый вечер человек 5 или 8. Однажды за Марьяной с огромной легкостью начал ухаживать Смоктуновский. Они сидели у нас, вели нежный разговор, я почувствовал себя лишним. Пошел на улицу, сел в садике, поглядывал на окно, за которым были они. Было больно, но и очень сладко. Я был очень ревнив, очень влюбчив, хотя не знаю, любил ли по-настоящему. Уже надвигался на меня поезд, называемый «Женитьба». Уже стали об этом поговаривать. В моих же планах этого не было. Помню, я вел машину, не мне принадлежавшую. Жена одного профессора взяла ее у своего мужа. Еще ехали Марьяна и мой приятель. «А почему бы вам, друзья, не жениться?» — сказала жена профессора. От смущения я повернул руль, повернул очень неаккуратно, кто-то в меня врезался. Так окончился этот роман. Зато у моего младшего брата, который след в след шел за мной, начался роман с Настей. Была замечательная свадьба. Помню Никиту с длинными волосами, с бакенбардами, бакенбарды тогда были в моде, в клешах, Настю с навороченными на голове халами. На этой очень озабоченной, очень светской свадьбе в ресторане «Националь». Вертинские остались в нашем доме, в моей жизни. Во-первых, потому что ходил по дому сын Насти и Никиты, который очень похож на Вертинских. Быть может, любить по-настоящему мне слишком часто мешала программа самоконтроля, очень все-таки во мне сильная, поэтому и наркотиков никогда не принимал. Точнее, это случалось крайне редко. Однажды, это запомнилось, в Париже у Аньес Варда. Мы собрались у нее по случаю приезда Джека Николсона. В этот день в кафе я увидел женщину потрясающей красоты. Она казалась немного похожей на Грейс Келли. А какие ноги! Я просто обалдел, сердце захолонуло. Я сел рядом за столик, думаю, как бы начать разговор. Женщина смотрит сквозь меня и вдруг поворачивается, улыбается роскошной улыбкой. Я уже хочу улыбнуться ей в ответ, начать разговор, и тут понимаю, что она смотрит не на меня, оборачиваясь, Джек Николсон. Подходит, садится за ее столик. Это была его пассия. Знаменитая певица из рок-группы «Mamas and Papas». В тот же вечер мы встретились у Варда. Там был и Бертолуччи. Достали травку, марихуану. Я в первый раз попробовал. Было весело, все смеялись, и мне хотелось смеяться. Все улыбались, и мне хотелось в ответ улыбаться. Вспоминаю обо всем этом к тому, что любовь — это потеря контроля над собой. А в общем-то контроль над собой я терять не люблю, ненавижу даже, хотя не раз с готовностью кидался во влюбленность. Но чем старше становился, тем более неохотно это делал. Влюбишься — уже не принадлежишь себе. Не могу сказать, что во мне жила такая уж немыслимая тяга любить. Влюбленность — бабочка нашего воображения. Села на объект, и вы уже не можете оторвать глаз, вы его обожаете. И вдруг бабочка вспорхнула, ее уже нет. А объект остался, вы смотрите в ужасе. Боже, вот это я любил? Тот человек, которого вы любили, боготворили, кажется уже полным монстром. А может, никакой бабочки и не было. Мы сами насытили объект нашей любви качествами, вовсе ему не присущими.